Глава восьмая. «Разбиваемся на двойки, отступаем к порталу, убиваем этих двух монстров и отходим», — скомандовал я. «Клык и Ангер, пятитесь спиной, лицом к тройке монстров. Сдерживайте их, чтобы не догнали нас». До портала было 100 метров, до появившихся между ним и нами двух монстров 60. Быстро двигаясь к порталу, вышли в пределы использования магии. И оба монстра немедленно принялись нас атаковать. Упасть по предупреждающему сигналу вниз, вжаться в песок, подняться, когда угроза минует, пробежать навстречу монстрам несколько метров до следующей их атаки. Тоже не остался в долгу. Всадил воздушное копье в открывшуюся во время его атаки шею еще одному монстру. И вдруг, после следующей атаки, слышу крик. «Бритер ранен!» Оборачиваясь, вижу, что мой друг сидит с окровавленным плечом. Оказалось, что брошенное Детроксом копье отрикошетило от каменного выступа и, полетев по неожиданной траектории, задело краем залегшего бритера. К счастью, первоначальную силу утратило, а то оторвало бы ему плечо вместе с рукой. А так, рана серьезная, но жить будет. Лично перевязал бритера, плотно намотав запасную рубашку вокруг плеча, и скостовал на него лечение. Слегка облегчит его боль и ускорит заживление. На большее я из-за небольшого размера источника и низкого качества маны сейчас не был способен. В это время, конечно, наше продвижение к порталу замерло, зато два детрокса приблизились к нам на расстоянии броска вязанок копий. Бритер из строя выбыл, но скала прекрасно справился и сам. Метнул в них одну за другой 4 вязанки из оставшихся 8, после чего я опять побежал вперед проверять, что получилось. В этот раз оба монстра были так изувечены, что точно должны были быть мертвы, но я все равно пронзил их мозг наконечником копья. «Клык и Ангер, сдерживайте ту тройку! Бритер и Зейла, наблюдение! Мы со скалой, разделка!» — скомандовал я. Пока разделывал свою тушу, прикинул время. «Мы находились в локации примерно 50 минут», — крикнул. «Едва извлечем трофей, бегом в портал! Время на исходе!» В портал мы влетели за 1 минуту до истечения часа. Чтобы успеть, туши монстров мы не разделывали аккуратно, как раньше, а безжалостно рубили, пробиваясь к нужным частям. Я тащил оставшиеся вязанки с копьями, забрав их у бритера. Зейла подставила ему плечо. Остальные несли трофеи и прикрывали. «Фух, богатая добыча», — сказал скала, когда мы вывалились из портала. «Успели в самый последний момент. Я уж думал, повстречаемся с этим твоим детлексом», — радостно сказал Ангер. Заморозив трофеи, подсадили бритера на лошадь и поскакали в город. Чувствовал он себя паршиво, поэтому я и скала скакали по обеим сторонам от него на случай, если потеряет сознание и начнет падать. Но обошлось. Добрались до города и тут же отправились к лекарю. Правда, по его поводу возник спор. Скала предложил вести раненого к магу 12-го разряда. Бритер сказал, что справится и маг 10-го. Вопрос был важный. Стоимость лечения у магов с разницей в 2 разряда отличалась в несколько раз. Поскольку я за время, проведенное в армии, видел множество ранений и даже провел 1/2, когда мне было 15 лет, помогая в сортировке раненых, то сомнений не имел. Бритер прав. Маг 10-го разряда починит его без проблем. Через 2 дней снова будет в строю. А после такого ранения в любом случае 2 дня лучше отсидеться дома, даже если под рукой есть гранд-маг, что починит тебя за 2 часа. Тело-то будет как новенькое, но появится повышенная тяга к обморокам. Не могу объяснить, почему, но не раз такое видел». «Тоже слышал про такое», — подтвердил скала. «Ладно, 10-го так 10-го. Больше останется денег отпраздновать сегодняшнюю охоту». «Давайте мы с Зейлой отвезем его к лекарю, а вы гоните в лавку и продавайте трофеи», — предложил я. «Бритера потом закинем к нему домой и присоединимся к вам в 3 топорах». На то мы порешили. «Вот только если мы будем и дальше такие деньги зарабатывать на твоих рейдах, мы сопьемся просто в этом кабаке», — задумчиво сказала Зейла. «По 4-5 сотен золотых монет на человека за рейд. Обалдеть просто! У меня столько раньше за месяц не всегда выходило». «Есть простой выход», — сказал я. «Цены в трех топорах не очень высокие, но в этом городе есть рестораны, в которых с тебя как раз и возьмут 4-5 сотен за покушать и выпить. И другой вариант могу предложить. Откажись от аренды своего дома и поменяй на какой-нибудь рядом с королевским дворцом. Ну как, я помог тебе решить твою проблему?» Зейла рассмеялась, и даже Бритер, прислушивавшийся к нашей беседе, тоже усмехнулся, хотя лицо у него было бледным и покрытым выступившим от сильной боли потом. Лекарь был свободен, разобрался с бритером за 5 минут и, как я и говорил, рекомендовал пару дней нагрузкам себя не подвергать. Мы хотели закинуть товарища домой, но недавний больной резко воспрянул духом, подлечившись, и воспротивился. «Нет, я тоже в кабак. Ну, потеряю сознание, свалюсь под стол. Что, в первый раз, что ли? Вытащите, нальете рюмочку, и я снова буду в порядке». В этом был весь бритер. Закинул трофеи домой, сказав Аркошу, как их обработать, и мы пошли праздновать в 3 топора. Вторая наша вылазка увенчалась успехом, несмотря на ранение бритера. Такое случается и в рейдах на монстров, которые не считаются очень опасными. Посиделись часик, чтобы не обижать парней, и вернулись домой. У нас с Зейлой было занятие поинтереснее, чем пить в кабаке. В академию вернулся в начале 5-го, как раз, чтобы осталось время выспаться. Ракши меня в прошлый раз сильно удивили, нечего соваться к ним не в полной готовности. Занятия прошли быстро, и в сумерках я повел братьев к башне. Там к нам присоединилась Джоан. Я заранее велел братьям не цепляться к ней ни с какими вопросами. Затем мы добрались до будки и вошли в подземелье. «Я правильно понимаю, что отсюда есть ход за пределы Академии?» — удивился Корнел. «И как же администрация такое пропустила?» «Администрация не вини, она без понятия, потому что 2 дня назад подземелье тут было, а вот хода из него за барьер не было», — ответил я. «Никто, кроме вас троих, не в курсе и не должен быть в курсе». «Даже Ирли не скажешь?» — спросил Тивадар, покосившись на Джоан. «Пока не будет нужды, и ей не скажу», — подтвердил я. «Нужда появится сразу же, как она задумается над тем, как это мы все втроем смогли выбраться из Академии», — задумчиво сказал Корнел. «Ну, пусть это послужит тестом на сообразительность. Даже интересно, когда именно она обнаружит подвох», — пожал плечами я. Дальше мы двигались в тишине. Эхо от наших шагов гуляло по просторному подземелью. «Тебя страховать?» — спросил я Джоан, когда мы вышли к туннелю и лестнице. Братья в этот момент разразились хоть и приглушенными, но вполне себе восторженными криками, увидев путь на свободу. «Не стоит, я сама», — ответила она. «Тогда мы с парнями полезем первыми, а ты за нами», — сказал я. «Благодарю, это очень галантно», — ответила Джоан. Первым вылез сам, чтобы братья наверху чего не начудили в одиночку, а то устроят шум. И побудят кого-нибудь на улице поинтересоваться, что это в такое позднее время странное происходит на закрытом складе. Еще подумают, что залезли грабители и вызовут городскую стражу. Одолженные у скалы кони уже ждали нас на конюшне. Попросил его заранее туда отвезти. Это приятно удивило и Джоан, и братьев. Поскакали в 3 топора, там подхватили скалу. Затем наведались в наш дом, где стали собирать вооружение. Попутно я рассказал обе свои истории об охоте на ракши. «Да ты чудом жив остался, особенно в первый раз», — сказал Корнел, качая головой, когда я закончил. «Твари-то серьезные, если реально маскироваться умеют при помощи магии. Поэтому на этой вылазке я решил сочетать элементы обеих стратегий с прошлого раза», — сказал я. Пока нас не видят, ракши явно свою маскировочную магию не задействуют. Сделаем так. Заберемся на деревья в роще, вокруг которой будет большое свободное пространство. Гуся тоже используем для привлечения внимания. Вместо луков возьмем самострелы. Среди густых ветвей из лука особенно не постреляешь. Начнем атаку на максимальной прицельной дистанции для нас, как не очень умелых лучников, метров со 100-120. Магию ракши не смогут использовать, и уцелевшие после первого залпа, скорее всего, побегут на нас. Есть шанс, что успеем перезарядиться и дать еще один залп до того, как монстры подбегут на дистанцию использования магии. А потом сразу соскакиваем с деревьев и принимаем магический бой уже внизу. Да, чтобы понизить нашу заметность в кроне деревьев, Аркош прикупил еще нам вот эти накидки, покрытые коричневыми и зелеными пятнами. Как вам такая стратегия? В принципе, выглядит неплохо. Да и тебе все карты в руки. Ты же там был, в отличие от нас, — сказал Скала. У остальных тоже претензий не возникло. Да, как оказалось, Скала ни разу не охотился на ракши. В отличие от меня, зашедшего туда в расчете на относительно легкую добычу, портальные охотники знали, что эти низшие демоны владеют магией, и без магической поддержки лезть к ним опасались. Ну, в этот раз у нас будет 4 полноценных мага и очень опытный скала с минимальным набором магических скиллов. Должно хватить, потому что нам нужно было очень много червячков, чтобы создать сразу 4 новых источника, от 12 до 16. А это либо несколько коротких боев в разных порталах, либо один интенсивный сегодня ночью. В то же время у меня не было настроя решить проблему с ресурсами именно за один бой. Если почую, что у нас могут возникнуть неприятности, отдам приказ уходить. Так всем и сказал, и потребовал, чтобы к моим словам отнеслись максимально серьезно. Насчет скалы я не опасался. Меня больше тревожило, как мои команды воспримут братья и Джоан. Оба брата старше меня. Вдруг вообразят во время сражения, что я мал еще им указания давать. Ну, а что касается Джоан, тут все было еще сложнее. Не может графиня и дочь герцога, да еще и племянница короля, не быть хоть немного избалованной. После этого вооружились и выехали в дорогу. Гуся, по моей просьбе, накануне на базаре купил Аркош, и я лично вез его в мешке на крупе своего коня. Птица сидела смирно, но на эту тишину и смирение я не купился. Буду приглядывать за гусем тщательно, товарищ он непредсказуемый. Порталов с ракши было много. Парочку я приметил заранее, так что к одному из них мы и направились. Войдя в портал, оказались в типичной для ракши местности. И я тут же принялся искать рощу подальше от других. Она оказалась в 300 метрах от портала, что было не очень хорошо. Но план есть план, такая отдаленность для его реализации была необходима. Поэтому отдал приказ, и мы направились, пригибаясь к роще. Накидки, купленные для того, чтобы лучше прятаться в кроне деревьев, очень неплохо защищали нас и в высокой траве. Издалека нас можно было заметить только во время движения. Ну, конечно, если ракши не обладает каким-нибудь суперострым зрением. Когда подходили к роще, я сунул мешок с гусем в руки скалы и сам пошел первым, попросив остальных подождать, пока я не обыщу рощу как следует. Интуиция меня не подвела. Едва я сделал несколько шагов между деревьями, как что-то шелохнулось слева. Не мудрствуя, я тут же бросился плашмя и не прогадал. Надо мной пролетело сразу 3 огненных шара. Похоже, эта роща понравилась не только нам, но и ракши. Только они заняли ее первыми. И я даже не пытался встать. С моей хромотой это долго. Развернувшись на бок, я вскинул самострел и выстрелил в ближайшую морду ракши. Они все трое были буквально в 5 метрах от меня. Не улови я движения, не упади вовремя, горел бы сейчас в пламени 3 огненных шаров. С такого расстояния даже лежа на боку промахнуться было невозможно. Морда монстра вспыхнула шаром пламени от разорвавшегося артефакта. В морду правого ракши полетело воздушное копье, заставив его осесть. А левый шагнул ко мне, оскалив клыки, но спустя секунду рухнул как подкошенный. Прибежавший первым на шум скала не растерялся и угостил его копьем в ухо, пробив голову насквозь. «Добей раненых», — приказал я скале, — «а я пойду проверю, нет ли в роще еще ракши». Копье скалы с замечательной скоростью пробило головы обоих рухнувших на землю монстров, и он поспешил за мной. Я бы предпочел сейчас за спиной Корнелла или Тивадара. Если что, скала не сможет даже защититься магическим щитом, такая магия для него непосильна. Только подумал об этом, как заметил Корнелла слева, Тивадара справа. Бегали они быстрее меня и прибежали на шум битвы спустя несколько секунд после скалы. Все правильно. Они шли в конце отряда, поэтому чуток и запоздали. Последней появилась Джоан. Она тащила мешок с гусем, брошенный скалой, когда он поспешил мне на помощь. Так и оказалось, что мы принялись обыскивать рощу всем отрядом. Роща была небольшой, и через пару минут мы поняли, что больше ракши в ней нет. Тут же выбрали каждый себе по дереву на краю рощи и полезли на них, оставив гуся в мешке на лужайке. После нескольких взрывов в гусиных криках больше не было никакой необходимости. Все, кто нас интересовал, уже наверняка спешат на шум. Главное, чтобы не появился какой-то другой монстр, классом поопаснее, чем ракши. Мои ожидания, что ракши нас услышали, оправдались. Едва немного обосновались, как я тут же услышал с дерева, на которое взобрался Тивадар. «Вижу четырех ракши слева в полукилометре». А затем голос Джоан. «Еще пятеро справа, 300 метров». С моего дерева никаких демонов не было видно, и Корнелл со скалой тоже молчали. Но это хорошо. 9 ракши, что появятся у рощи в разное время, раздвижутся к нам с разного расстояния. Вполне достаточно. Противник опасный и точно умеет маскироваться. По последнему инциденту я догадался, что это умение у них срабатывает в том случае, если они видят тебя первым. Маскировка слетает только когда они начинают двигаться. Пока один из них не пошевелился при касте огненного шара, я и не заметил 3 больших демонов в 5 метрах от меня. Тут же стал прикидывать, насколько нынешняя стратегия отвечает сложившейся ситуации. Чтобы обстрел с деревьев был максимально эффективным, мы все должны видеть демонов, а сейчас это не так. Роща оказалась слишком большой. Придется менять стратегию на ходу. «Внимание всем!» — крикнул я. «Парни, сейчас спускаемся и собираемся около дерева Джоан. Встретим все вместе 5 ракши с залпом из самострелов. Затем добьем и займемся остальными демонами. Двигаемся осторожно, стараемся, чтобы нас не заметили». Из-за того, что двигались к позиции осторожно, собрались у дерева Джоан только тогда, когда ракши подобрались к роще на 100 метров. «Так, сейчас даем залп по команде. Выбираем свои цели в таком же порядке, как лежим. Не громко, но так, чтобы все услышали, сказал я. Залп!» Мы вчетвером встали из травы, чтобы выстрелить. Джоан нанесла свой удар с дерева. Несмотря на мои усилия как-то распределить цели, 2 стрелы попали в одного демона, и 1 пролетела мимо. Джоан не учла, что при стрельбе с дерева нужно сделать поправку на высоту. Так что мы поразили только 3 демонов. 2 оставшихся, оскалившись, побежали в нашу сторону. С такого расстояния никто не успел перезарядиться, так что встретили мы их магией. Каждого попало по нескольку воздушных стрел в голову и грудную клетку. «Добиваем и тащим тела в рощу», — приказал я. «Джоан, слезай и контролируй, пока мы этим занимаемся, оставшуюся 4». Быстро пробили головы всех демонов, несмотря на то, что только 1 из них подавал признаки жизни, и потащили туши в рощу. Едва сбросили их, как Джоан отчиталась. 4 уже в 200 метрах. «Выдвигаемся», — скомандовал я. В этот раз стреляли с земли со 120 метров. Распределить цели удалось лучше, к тому же все попали. Демоны попадали на землю убитые или тяжело раненые. «Бросаем их пока там. Бегом лезем на те же самые деревья, на которых были. Проверяем, нет ли новых отрядов ракши», — приказал я. По лицам Джоана Тивадара я понял, что приказ для них был неожиданным, но выполнять его бросились все. И вскоре убедились, что я не ошибся. 12 демонов в 400 метрах идут так, что скоро пройдут мимо портала», — доложил Корнел через 2 минуты. 12 — это много, даже для 5. Но не запредельно много. Тем более, что выбора у нас и не было. Добраться до портала раньше демонов мы бы никак не успели. «Двигаемся к дереву Корнела, принимаем бой», — отдал приказ я. «Стрелять начнем со 130 метров. Постараемся выбить левый фланг. Следующим залпом правый, потом по обстоятельствам».